Глава 83. Мой ангел. Натали. Сладкие ласки Кассиана были вообще ни на что не похожи. Ни на горячую страсть Микаэля, Брэндона и Дениза. Ни на методичные, сводящие с ума ласки Джереми. Ни на властные, уверенные и очень опытные поцелуи Эльтаира. В каждом касании кожи, прикосновении губ и языка, в каждом взгляде чувствовалось, что для Кассиана все происходит впервые. Он смотрел на меня не только как на желанную, красивейшую леди в мире, но и как на само совершенство, идеальное, уникальное, выстраданное. Я была смыслом его жизни, той, без кого он не мог дышать, и той, кто будет носить под сердцем его ребенка. Все его чувства и мысли были передо мной как на ладони. Я ощущала его как саму себя. Я была центром его вселенной. Он ласкал меня с таким упоением и трепетом, что я утопала в его нежности, забывая обо всем на свете. Кассиан был непорочен, но теорию успел изучить очень даже дотошно. И теперь применял эти знания на практике, тщательно отслеживая каждый мой вздох и стон. Я плавилась от запредельного удовольствия в его руках. Подчинялась самой смелой ласке. И улетала на новый уровень эйфории, видя, какое удовольствие от любовной игры сейчас получает сам Кассиан. Чтобы было удобнее, он отнес меня ближе к берегу, на мелководье, и предельно бережно положил спиной на белый песок и накрыл своим телом. Сладкий бархат его поцелуя становился все более горячим и чувственным. С каждой минутой его язык все более уверенно врывался в мой рот, даря наслаждение, исследуя и нежа. Весь мир перестал существовать, расплывшись в мутной дымке, и все, что осталось, это жар тела моего ангела, тихий шелест его белоснежных крыльев, его сильные руки на моей спине и затылке, невыразимая сладость его бархатных языка и губ. В его черных очах взрывались и спаивались воедино тысячи вселенных. В них отражался первозданный космос, горячий, совершенный, безграничный. Мое тело плавилось от блаженства под его руками, и хотелось мурлыкать от удовольствия. Меня накрывала запредельная эйфория, а мурашки, просыпающиеся под большими теплыми ладонями, впадали в экстаз. «Я так долго тебя искал, моя ангельская девочка!» Шепот Кассиана обжигал мою душу. Кас обрушил на меня всю свою ангельскую страсть и нерастраченную нежность, наглаживая, массируя и целуя каждый миллиметр моего тела. Забыв о времени и пространстве, мы с ним утопали во взаимных ласках, стараясь подарить друг другу как можно больше удовольствия. Единственное, чего я желала сейчас, это ощутить его внутри себя, почувствовать, как он заполняет меня до предела, насыщая жадную пустоту внизу живота. Накрыв ладонью его внушительный мужской ствол, я дразняще его погладила и пожимала. «Наташа», — судорожно выдохнул Кас мне на ухо. Он вошел в меня медленно и плавно, с каждым движением все быстрее разгоняя огоньки наслаждения. Орган ангелианца был даже крупнее, чем у Брэндона. И Кас заполнил меня до предела, даря невероятное ощущение. У меня перехватило дыхание от запредельного наслаждения, которое ярким огнем взорвалось внутри живота и пронеслось вверх по позвоночнику, до самой макушки. С каждым толчком Кас проникал все глубже, и полнота нашего слияния стала почти невыносимой. Мы превратились в единый пульсирующий узел нервов и желания. Каждый его толчок был как взрывом сверхновой, который расходится от низа живота по всему телу, достигая макушки и кончиков пальцев на ногах. Постепенно он начал ускорять ритм, делая каждое проникновение еще более глубоким и жадным. Сгорая от запредельного наслаждения, я ощутила, как внутри все скрутилось в тугую пружину, готовую вот-вот взорваться. «Кассиан, пожалуйста!» — простонала я, и мой ангел толкнулся в меня так глубоко и резко, что моя спина выгнулась от запредельной вспышки удовольствия. Мое сознание закинуло не просто в космос, а в параллельную вселенную, сотканную из чистейшей эйфории и триллионов звезд. Это удовольствие было настолько острым, что я потеряла сознание. Последним, что я ощутила, было то, как бархатный орган моего ангела содрогается внутри меня, изливаясь, и услышала его пронзительно искреннее. «Наташа, любовь моя». В себя я пришла уже в какой-то светлой комнате, ярко освещенной магическими огоньками, что особенно бросалось в глаза на фоне звездной ночи за окном. Спартанская обстановка навевала на мысль, что тут жил мужчина, причем холостой. «Тише, вы ее разбудите», — послышались голоса. Протерев глаза, обнаружила, что лежу на кровати в длинном белом махровом халате. А в центре комнаты переговаривались между собой мои мужчины, причем все. 6. Ошалело выдохнула я, до сих пор не понимая, как меня угораздило отхватить столько семейного счастья. «Она очнулась!» — воскликнул Джереми, и все дружно ринулись ко мне.